Два дня спустя Аланик привел их в совершенно незнакомое, даже Зорину, место. Ни в храмы, ни в любое из мест, куда Аланик водил его в прошлых циклах, это была, попросту яма в глуши. В данном случае в безлюдной части леса, ведущая к темной пыльной лестнице. На стенах прохода были нанесены подавляющие светобереги, так что осветить путь, что огнем, что магией, было невозможно. И оставалось медленно спускаться по неровным ступеням, ориентируясь на чувство маны и проклиная того, кто все это построил. Вероятно, это был Аланик, судя по тому, как уверенно он шел. Если он и не строил подземелье, то в любом случае был прекрасно с ним знаком. Так или иначе, они наконец пришли в просторный, идеально квадратный зал. Он не был затемнен магически, но Аланик запретил освещать его магией, ограничившись факелами. Так что все равно было довольно темно. «Это ритуальный зал», — сказал Аланик. А ритуал, к которому мы готовимся, смертельно опасен при малейшей ошибке. Любая магия, не относящаяся к ритуалу, может повлиять на исход. Магический свет, по идее, безопасен, но лучше не рисковать. «Все это выглядит чертовски зловеще», — проворчал Зак. «Не поручись за вас, Зорин, я бы уже атаковал». Аланик не ответил, отработанными движениями зажигая факелы. Тусклый свет заполнял помещение, открывая взглядом высеченную в полу сложную заклинательную формулу со множеством концентрических кругов. «Может, вы, наконец, объясните, в чем заключается ритуал?» — спросил Зориан, пытаясь расшифровать сложный узор. Внешний круг — просто барьер мана, отсекающий рабочую зону от воздействия внешней среды, достаточно распространенный подход. Внутренний же круг походил на некий якорь, не позволяющий находящемуся внутри... «Суть упражнения в том, что ты ненадолго умрёшь!» — повернулся к нему Аланик. «Все факелы уже горели». Зориан снова посмотрел на внутренний круг. «Значит, вот это будет удерживать его душу, чтобы она просто не отлетела?» «Точнее говоря...» — продолжил Аланик. «Я извлеку из тебя душу, не погасив сознание. Освободившись от плоти, ты обретешь невиданную глубину понимания своей души и происходящих в ней процессов. Отчасти потому, что чувства тела более не будут отвлекать тебя, отчасти потому, что не скованную телом душу проще нагляднее изучать. А я что тебе говорил?» — громко прошептал Зак. «Он и правда собирается убить тебя. Я выиграл». «Мы не спорили», — шепнул в ответ Зориан. «И ты прав только технически. Как я понимаю, упражнение включает в себя мое возвращение к жизни. Если вы не способны отнестись к ритуалу с должной серьезностью, я прекращаю», — сердито сказал Аланик. Зак жестами показал, что заткнулся, Зориан же придал лицу суровое выражение. Аланик хмуро посмотрел на них пару секунд, затем продолжил. «Чем дольше ты находишься вне тела, тем глубже ты познаешь свою душу и тем лучше отточишь навыки», — сказал он. «Но чем дольше ты находишься вне тела, тем тоньше становится пуповина, связывающая тебя с ним. Ты должен найти идеальный баланс. Неосторожность или ошибочные суждения будут стоить тебе жизни». Аланик на миг замолчал. «Еще не поздно отказаться». «Серьезно? Словно он повернет назад, зайдя так далеко». «Я хочу рискнуть», — качнул головой Зориан. «Что я должен делать?» «Сядь в центре формулы», — велел Аланик. «Перед началом ритуала нужно подготовиться. Я наложу на тебя несколько заклинаний. Одно свяжет твою душу с телом, но не притянет ее назад без твоего желания. Другое создаст нечто вроде магического мозга, что позволит тебе оставаться в сознании вне тела. Если одно из этих заклятий не сработает, ты умрешь». Следующие 15 минут Аланик разъяснял Зориану механику ритуала и даже несколько раз задавал вопросы, чтобы удостовериться, что тот все усвоил. Несколько утомительно, но, наверное, столь опасные процедуры и должны вестись с максимальной предосторожностью. Наконец, жрец счёл, что парень готов к ритуалу, но подчеркнул, что благополучный исход не гарантирован. В таких делах ни в чем нельзя быть уверенным. Занятно. Зориан не мог не заметить, что для проведения ритуала необходим владеющий духовным зрением мастер, что наложит заклятие магии душ на ученика. Эксперт по духовной защите тут не подойдет. Это уже чистый воды некромантия. Еще один намек на то, что в шкафу у Аланика могут найтись скелеты. «А, и еще одно, прежде чем мы начнем», — сказал жрец. «Как ты, вероятно, знаешь, тела живых существ не предназначены для жизни без души. Твой выход из тела повлечет ужасные последствия. Ущерб, нанесенный буйством жизненных сил, коварен и очень тяжел в исцелении. Множество людей сгубили свое здоровье, оттачивая восприятие души этим способом. В твоем случае необратимого вреда не будет. Петля вскоре вернет тебя здоровое тело. Но это не защитит тебя от немедленных последствий. Даже если все пройдет безупречно, ты очнешься разбитым, испытывая адские боли». «Понятно», — коротко ответил Зориан. «Просто предупреждаю, чтобы ты не запаниковал и не повредил себя еще сильней», — продолжил Аланик. Первое время после пробуждения лучше не говорить и не шевелиться. Просто терпеть боль и тошноту, пока твое тело не восстановит равновесие». Зорин кивнул, уже предчувствуя мучения. «Готов?» «Нет». «Да», — сказал он увереннее, чем чувствовал себя. Не было никакого предупреждения. Ланик резким движением охватил его макушку и потянул. Зорин лишь однажды испытывал такую боль. Когда Кватач Ичил пытался смешать его душу с душой Зака, он хотел закричать, но обнаружил, что тело больше не слушается его. Со всех сторон надвинулась темнота, тело онемело, звуки в зале постепенно угасли, и его сознание стало сжиматься все сильней, пока не исчезло совсем. Нет, что-то все-таки было. Перед ним вспыхнула его душа, так ярко и отчетливо, как он никогда раньше не ощущал. Он на миг запаниковал, пытаясь понять, что с ним произошло, инстинктивно пытаясь нащупать опору несуществующими конечностями и не находя ничего. Но через миг он вспомнил произошедшие слова Аланика. Прежде всего, он должен найти связь, ведущую к его телу. Ее никак нельзя было упускать из виду, так что ее следует найти как можно скорее. Он был один, настолько одинок, что это не описать словами. Он чувствовал свою душу, но кроме нее вокруг была лишь безмолвная пустота. Это вызывало панический страх. Ему захотелось немедленно вернуться в тело. Он сдержался. Постепенно успокоившись, он приступил к работе. Он не знал, сколько времени он созерцал свою душу, отслеживая ее структуру и то, как она взаимодействует с маркером. Здесь было трудно оценить прошедшее время. Впрочем, неважно, даже если прошли считанные мгновения, даже просто прибыв сюда, он узнал так много. Здесь все было настолько очевидно и понятно, и он уже видел пуповина. Она истончается. Преодолев приступ паники, Зорин активировал связь, и его душу втянуло обратно в тело. Пройдя новую тренировку Аланика пару раз, Зорин мог сказать совершенно однозначно, оживать куда более мерзко, чем умирать. Когда Аланик выдергивал его душу, это было охрененно больно, но только на краткий миг. Муки от возвращения к жизни тянулись часами, утихая очень медленно. Справедливости ради, это было эффективно, очень эффективно. После четвертого захода Зорин наконец определил, какая часть маркера ответственна за обнаружение ключей. Судя по всему, ее было так сложно отыскать, потому что функция была сильно ограничена расстоянием. Увы, просто идти в сторону, куда указывает маркер, не выйдет. Но хотя бы они смогут засечь ключ, если он будет неподалеку. В теории ключей не было. Он проверил на всякий случай, чтобы как идиот не прозевать цели себе прямо под носом. Помимо этого, он нашел функцию маркера, сообщающую, сколько осталось циклов. Они и так знали это от стража, но зато теперь могли проверить остаток, когда захотят. К другим новостям, Зак явно завидовал его новому восприятию души и, соответственно, контролю над маркером. Он изо всех сил трудился над стандартными упражнениями Аланика, собираясь пройти тот же путь, хоть Зорин описал ему в красках, насколько поганое ощущение вызывает ритуал. Зорин даже не стал упоминать, что Зак едва-едва начал и будет готов к ритуалу не раньше, чем через несколько циклов. В любом случае, приближался конец месяца, следовало подготовиться. Кайл вновь принес ему свои рабочие тетради, а сам Зорин обновил свои записи, как и результаты подбора режима тренировок Кириэли Тайвин. В этот раз его коллекция вновь пополнилась, и Ксвим и Аланик принесли свои записи на сохранение. Причем Ксвим принес далеко не одну тетрадь. «Признаться, в этом вы меня обошли», — сказал куратор. «Мне бы и в голову не пришло хранить целые тетради в памяти». «Надеюсь, вы не против оказать мне ту же услугу, что и своему другу?» «Конечно», — ответил Зориан. Избавившись от пакета матриарха, он высвободил место для множества тетрадей. Потом перевел взгляд на Аланика, стоявшего позади куратора. «Как насчет вас? Уверены, что хотите передать только эту тоненькую тетрадку?» «Там все, что мне нужно», — покачал головой Аланик. «В отличие от Ксвима и Каэла, я не собираюсь использовать петлю для исследований. Мне нужны лишь факты и имена, чтобы тратить меньше твоего времени в следующий раз, когда ты будешь рассказывать мне про петлю. Тогда, полагаю, эту тетрадь стоит отдать, лишь если мы решим рассказать вам», — заключил Зориан. «Очевидно», — согласился жрец. «Но если хочешь продолжить особые тренировки, это единственный способ убедить меня». «Это я уже понял», — ответил Зориан. «Что ж, наверное, это все. Полагаю, это наш последний разговор перед рестартом цикла». Ксвим и Аланик с сомнением переглянулись. «Вообще-то есть кое-что еще, сказал Аланик. «Я и Ксвим собираемся возглавить ударную группу и во время вторжения прорваться к провалу, чтобы прервать так называемый призыв». «Не буду вас останавливать», — растерянно сказал Зориан. «Само собой». Аланик красноречивым взглядом посоветовал ему не тупить. «Я хочу, чтобы ты пошел с нами. Если мы прорвемся к месту проведения ритуала, Мы сможем опознать участвующих магов и допросить их в следующих циклах. Также есть хорошие шансы, что там будут и главы местного отделения культа. Разве все это тебя не интересует?» «Еще как», — согласился Зориан. «И да, ваше предложение логично, я просто не сразу его понял. Наверное, я так много раз проигрывал захватчикам в бою, что подсознательно не верю в победу. Вы ведь понимаете, что если мы будем прорываться к месту ритуала, нам придется сразиться с Кватач Ичлом?» «Понимаем», — сказал Ксвим. «Он старый силен, но он всего лишь один маг. Ну, скорее один маг, командующий целой армией монстров и прихвостней», — заметил Зориан. «Ладно, я в деле». «Хорошо», — сказал Аланик. «Как думаешь, Зак согласится?» «Вы шутите? Да он никогда не простит нам, если не позовем его на хорошую драку», — откликнулся Зориан. «Просто скажите, куда подойти, и мы придем». Когда Аланик сказал, что они с Ксвимом возглавят ударную группу, Зорин ожидал увидеть десятка-два магов и, может быть, вдвое больше стрелков. Вместо этого, придя на место сбора вместе с Заком, он обнаружил почти сотни человек. И все маги. Да, некоторые были с винтовками, но Аланик пояснил, что это предпочитающий огнестрел магии. Простых солдат в группе не было. Ксвим и Аланик явно восприняли его предупреждение насчет Кватач Ичла всерьез. Хорошо. Так или иначе, Аланик, возглавлявший отряд, Ксвим не рвался в командующие, решил не тратить силы, пробиваясь к провалу. Вместо этого вся группа затаилась неподалеку от цели, ожидая начала вторжения. «Цель операции — захватить глав вторжения с поличным», — пояснил жрец одному магу, спросившему, почему они не атаковали призывающих немедленно. «Нужно подождать, пока они начнут и наберут обороты, иначе они могут просто сбежать». Видимо, Ксвим и Аланик известили защитников города. Яростная схватка вокруг провала завязалась с самого начала вторжения. Защитники пытались прорваться, захватчики же стягивали к провалу все новые и новые силы. «Подождем, пока защитники города немного измотают захватчиков», — заявил Аланик, бесстрастно глядя на резню. Зориан тоже смотрел, выискивая в толпе Кватач Ичла. Древний лич имел привычку часто телепортироваться в бою, так что отследить его было то еще задачкой. «Каждый раз, когда он исчезает из виду, кажется, что сейчас он появится у меня за спиной», — шепотом признался Зориан. «Ага, я тебя понимаю», — также шепотом ответил Зак. «Я сражался и побеждал других личей, но никогда не мог справиться с этим сукиным сыном. А он обожает устраивать херню, когда меньше всего этого ждешь. Чтобы успокоить нервы, Зориан занялся тем же, что и в недавние дни, проверил функцию поиска ключей. Никакого толка, конечно, но это напоминало ему, что он сильно продвинулся вперед, успокаивало. Вот только сейчас он что-то почувствовал. Захваченный восторгом, он сконцентрировался на маркере и... «Твою мать!» — прошипел Зориан, разом напрягшись. «Что?» — обеспокоенно спросил Зак. «Я нашел Кватач Ичла», — горько ответил Зориан, указывая влево. Лич просто стоял у одного из домов, наблюдая за сражением. «О!» — откликнулся Зак, найдя глазами врага. «Что он, черт возьми, делает вдалеке от общей свалки?» «Не знаю», — сказал Зориан. «Если честно, мне все равно. Я нашел один из ключей». «О!» — повеселил Зак. «Помнишь корону, которую носит Кватач Ичл?» — спросил Зориан. Зак тупо смотрел на него мгновение, потом скривился. «Да ты издеваешься!» Увы, Зориан был серьезен. Согласно маркеру, Кватач Ичл носил корону кассианских императоров, а один из необходимых им пяти ключей. «Этот цикл становится все лучше и лучше», — вздохнул Зориан.